Глава 41. Первый порыв – оттолкнуть, закричать, плюнуть в мерзавца со всей ненавистью. Но Лисия покорно позволила ему вести себя, как ягненка на заклание. Нет, он не применил магию, чтобы подавить ее волю и заставить тело послушно исполнять чужие команды. Эрден честно открылся. Он хотел полностью вкусить удовольствие от изощренной забавы, от унижения и беспомощности девушки. Если бы Лисия решилась, она смогла бы оттолкнуть его, закричать, ударить, хотя бы попытаться. Но его рука лежала на ее плечах и крепко сдавливала, парализовала волю без всякой магии. Второй рукой он обвил талию и плотно прижал к себе вожделенную добычу. Лисия шла, куда он направлял ее, не пытаясь вырваться. Она сама не знала, что сломило ее твердый настрой сопротивляться любой ценой. Угроза матушки или осознание, насколько она беспомощна и насколько силен ее противник. Какими безграничными возможностями он располагает, чтобы принудить ее к чему угодно, заставить принять любую прихоть, любое извращенное желание. Они поднялись на верхний этаж. Прежде чем Эрден распахнул дверь своей спальни, Лисия осознала, что ни разу не видела, что за ней в действительности. Каждый раз, переступая порог, они попадали в псевдореальность. Так случилось и сейчас. Шагнув в темный дверной проем, Лисия оказалась в огромной купальне. Пол вымощен разноцветной плиткой, сложенной в искусные мозаичные узоры. Светильники на стенах разливали мягкое голубоватое свечение. В середине купальни огромная ванна прямо в полу, больше похожая на миниатюрный бассейн. Эрден расстегнул верхние пуговицы на платье Лисии. Она отпрянула было, но рука мага крепко придерживала ее между лопаток. «Тихо, девочка, не сопротивляйся. Тебе надо искупаться и расслабиться». «Отпустите, чтобы я расслабилась!» — хотела крикнуть Лисия, но язык присох к небу. Дрожа от страха и стыда, она позволила ему развести в сторону ее стиснутые на груди кулачки, опустить их и расшнуровать лиф, непристойно обнажая грудь. Словно невзначай, пальцы мага скользнули по чувствительной коже сосочка. У Лисии перехватило дыхание от непривычного прикосновения. Никто ни разу не трогал ее в этом месте, лишь одежда-домочалка. Чужие пальцы, мужские пальцы, вызывали совсем новые, совершенно непостижимые ощущения, словно разряд тока прошил изнутри, и это чувство нельзя было назвать неприятным. Лисия не поднимала глаза, чтобы не встретиться взглядом с Эрденом, но чуяла, как жадный похотливый взор пожирал обнаженную грудь. От смущения она зажмурилась. Эрден продолжал возиться со шнуровкой, расслабил ее на талии и стянул платье вниз. Лисия осталась в одних панталонах. «Создатель, неужели он сейчас будет снимать с нее даже белье? Коснется ее бедер, паха». Эрден, в отличие от Лисии, не колебался ни секунды, хотя притом и не спешил. Размеренными, четкими движениями взялся за резинку панталон, спустил их до колен. Девушка уловила шорох и колебания воздуха. Кажется, маг опустился на корточки, чтобы полностью избавить ее от белья. Он приподнял одну ступню Лисии, затем вторую. Все. Она стояла перед ним полностью обнаженной. Однажды он уже видел ее такой, но это было лишь несколько мгновений, прежде чем она прикрылась. Теперь не прикрыться, он только что снял с нее все покровы и пожирал голодным взглядом. Лисия чуяла это по его дыханию, частому и тяжелому. «В ванну ты тоже пойдешь с закрытыми глазами?» Голос чародея звучал хрипловато и как будто чуть подрагивал, но никак не от страха, а от той самой всепоглощающей мужской похоти. Лисии пришлось открыть глаза. И она встретилась со взглядом Эрдена, именно таким, как ей чудилось, алчным, пожирающим. «Спускайся!» — хрипло приказал он. Лисия двинулась к бассейну, медленно переступая. Шагнула на ступени под водой. Эрден не сводил с нее глаз. Неужели он собирается смотреть, как она купается? Пялиться бесстыже, ощупывать взглядом, изучать каждый участок ее обнаженной кожи. Все оказалось намного хуже. Мак разделся сам. Так стремительно, что Лисия в ступоре ошеломления от происходящего не успела отвести глаз. Если Эрден видел ее обнаженной полностью, то она его только в полотенце. Сейчас ничто не прикрывало его сокровенную мужскую часть. Лисия невольно сглотнула, увидев это. В прошлый раз она недоумевала, что за бугорок прячется под полотенцем, что за ужасный нарост может там скрываться. Теперь она видела нарост воочию, и ей стало по-настоящему страшно. Так что захотелось выпрыгнуть прямо из бассейна на мозаичный пол, минуя мраморные ступени. Когда Лисия увидела Хадраса и Римму, сношавшихся в коридоре обители, она решила, что у всех мужчин промеж бедер уродливый сморщенный отросток, похожий на гриб-сморчок. Но у Эрдена все было совсем, совсем иначе. Его отросток был большим. Пугающе большим. И он не жалко свисал, а торчал вздыбленно вверх, как занесенный дротик. Еще у мага вместо огромного пуза и дряблых мышц были крепкие подтянутые мускулы. Их Лисия уже видела в Лардосе. А когда он на секунду повернулся боком, то увидела упругие ягодицы, которые тоже ничуть не походили на жирный обвислый зад Хадраса. Оказывается, у мужчин все устроено очень по-разному. Эрден посмотрел ей прямо в глаза и усмехнулся. Лисия осознала, что ее взгляд прирос к телу мага, как приклеенный. Все это время она пялилась на него, забыв про скромность и стыд. Девушка вспыхнула от кончиков ушей до корней волос, уставилась вниз на прозрачную воду, но было поздно. Эрден ее засек. И он подошел к бортику и начал спускаться по ступенькам в бассейн. К Лисии.